Глава 7. Вот слово, которое было Иеремии от Господа. «Встань у ворот храма Господа и возвести там такое слово. Скажи, слушай слово Господа, вся Иудея. Слушайте все, кто входит в эти ворота, чтобы поклониться Господу. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Сделайте добрыми ваши пути и деяния, и тогда я оставлю вас жить на этом месте. Не доверяйте лживым словам. Вот он, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Если вы сделаете добрыми ваши пути и деяния, если будете вершить правый для каждого суд, если чужеземца, сироту и вдову не будете притеснять и кровь невинную не будете проливать на месте этом, если не будете поклоняться богам иным во зло себе, тогда навечно я оставлю вас жить на этом месте, на земле, которую я дал вашим отцам. Но полагаетесь вы на ложь, и не будет от этого пользы. Крадете вы, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь ложно, воскуряете Ваалу, поклоняетесь богам иным, которых вы не знали, а потом приходите, встаете предо мной в этом храме, который именем моим осенен, и говорите: «Мы спасены», чтобы и дальше творить все эти мерзости. Храм, который именем моим осенен, вы считаете, стал притоном разбойничьим? «Я все это вижу», — говорит Господь. «Идите же в Силом, на то место, где я сперва назначил пребывать моему имени, и посмотрите, что я сделал с Силомом из-за злодейства Израиля, народа моего». «А теперь за то, что вы творите все это», — говорит Господь. «Хотя я говорил вам, говорил снова и снова, но вы не слушали, звал вас, но вы не отвечали, за это с храмом, который именем моим осенен, с храмом, на который вы уповаете, с местом, которое я дал вам и отцам вашим, я сделаю то же, что и с Силомом. Я отвергну вас, как отверг ваших братьев, потомков Ефрема. А ты за народ этот не молись, не плачь о нем, не возноси мольбу, не проси меня, я не стану тебя слушать. Разве не видишь, что творят они в городах Иудеи, на улицах Иерусалима? Дети дрова собирают, отцы огонь разжигают, женщины месят тесто, чтобы приготовить жертвенный хлеб владычицы неба. Богам иным возлияние они совершают, чтобы меня уязвить. Но меня ли они уязвят, говорит Господь? Самих себя уязвят себе на позор. Потому так говорит Господь Бог. Яростный гнев мой изольется на это место, на людей и животных, на деревья полевые и на плоды земли. Будет он пылать, не погаснет. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Приносите жертвы, всесожжения совершайте, ешьте жертвенное мясо. Но когда я вывел вас из Египта, не говорил я вашим отцам об этом, не давал им заповедей о всесожжениях и жертвах. Лишь одно я им заповедал. Голосу моему повинуйтесь, и буду я вашим Богом, вы будете моим народом. Во всем поступайте так, как я повелю вам, и будете вы благополучны. Но не слушали они, не внимали, поступали по своему разумению, по упрямству злых сердец своих, повернулись ко мне не лицом, а спиною. С того дня, когда вышли ваши отцы из Египта, и до ныне, я посылал к вам рабов моих, пророков, посылал снова и снова. Но не слушали вы меня, не внимали, сделались вы упрямы, стали еще хуже, чем ваши отцы. Ты скажешь им все это, но они тебя не послушают. Будешь звать их, но они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, что не повинуется голосу Господа, Бога своего, не принимает наставления. Погибла правда. Уста этого народа отвергли ее. косы свои отрежь и выбрось, огласи холмы похоронным плачем, ибо отверг Господь и покинул поколение это, на которое он разгневан. Сыны Иудеи творят дела ненавистные мне, говорит Господь. Они поставили мерзости свои в храме, который именем моим осенен, и теперь он осквернен. Построили они капище в Тофете, что в долине Бен-Хинном, чтобы сжигать своих сыновей и дочерей. Этого я не заповедовал, сердцу моему это не угодно. Потому настанут дни, говорит Господь, когда это место будет называться не Тофет и не долина Бен-Хинном, а долина резни, и для могил в Тофете уже не хватит места. И трупы людей из этого народа станут пищей для птиц небесных и зверей земных, и некому будет отогнать птиц и зверей. Я заставлю умолкнуть в городах Иудеи, на улицах Иерусалима, голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты. Ибо эта земля обратится в пустыню.